Она спрыгнула с него, не желая его касаться и даже быть рядом. Плюнула ему в лицо, переступила через него и пошла к открытой входной двери с облегчением. Неожиданно она почувствовала, что не может дышать. Она не понимала, что происходит, пока не услышала позади себя шум. Тут она почувствовала на своем горле цепь. Она стала пинаться и отбиваться, но на этот раз он оказался сильнее. Еще через несколько секунд мир погрузился в темноту. Юджин тащил женщину за шею назад к двери в подвал. Она была без сознания и тяжело покатилась по ступеням. Он пошел за ней и, приглядевшись, вдруг понял, что она мертва. Он сломал ее шею, когда тащил ее. «О, нет!» — охнул он. Слезы, скорби и паники подступили к его глазам. Он не хотел, чтобы это произошло вот так. Он ожидал, что продержит ее в живых, по крайней мере, еще неделю. Он включил в подвале свет и увидел, что цепи, связывавшие женщину, лежат на полу вокруг койки. Они злы на него, он это знает. Он их подвел. Он подумал, что, может быть, ему удастся смягчить их своим обычным жестом, сделав то, что он обычно делал с другими жертвами. Так что он достал бритву и перерезал ее безжизненное горло. Но это не помогло. Он не мог притвориться, что сделал то, что требовали цепи. Теперь ему нужно отвезти ее туда, где он ее похитил, чтобы показать всему миру. А после этого ему нужна новая жертва, и как можно скорей. Цепи превратят его жизнь в ад, пока он этого не сделает. Глава 33. Регистрация в мотеле прошла напряженно. «Вам общий номер?» — спросила женщина за стойкой. Билл повернулся к Райли, как будто в ожидании ее ответа, а когда она не отреагировала, сам сказал женщине «нет». Утром они уже были в пути. Райли гадала, что бы случилось, если бы она кивнула в тот критический момент. Какой была бы их ночь? Утром они не обсуждали этот вопрос, да и вообще почти не разговаривали. Они едва перекинулись словами во время завтрака в мотеле и за весь путь до Хоксвиллского психиатрического центра, в котором Юджин Фиск провел значительную часть своей жизни. Райли позвонила в госпиталь поутру. Ее удивило, что лечащий врач Юджина с радостью согласился встретиться с ними. Врачи обычно уклоняются от интервью, чтобы не нарушать врачебную тайну. По каким-то причинам доктора Джозефа Ломбарда это не сильно беспокоило, и Райли не терпелось узнать, почему. «Держись», — подумала она, когда увидела здание клиники. «Сейчас не время думать о прошлой ночи». В конце концов, Билл отчаянно пытается наладить отношения с Мэгги, а у Райли куча своих дел, требующих решения. А еще у них есть работа,